Вот и закончились гастроли МХАТа в Лондоне весной 70-го. Прошли они без большого триумфа, но и без провала. О третьей патетической говорить не будем, а «Чайка» ливановская лондонской публикой была принята хорошо. Во всяком случае, на прощальном банкете по случаю окончания гастролей был весь Лондон, и Лоуренс Оливье, и Вивьен Ли, и многие другие знакомые и незнакомые лица творческого, что называется, истеблишмента. Борис Николаевич был весело возбужден. Говорил, острил, смеялся, произносил тосты. Еще бы! Он все-таки был главным героем этих гастролей. Но в то же время какое-то легкое облачко набегало на, казалось бы, праздничную атмосферу прощального ужина. Меня смутила фраза, брошенная вскользь одной нашей народной артисткой в моем присутствии. Глядя на веселящегося Ливанова, она сказала с неудовольствием: «Борис ведет себя непотребно. Черт знает что». Я удивился, помню, потому что подобные замечания в присутствии молодых актеров не произносились. Существовали какие-то негласные субординационные правила. Впрочем, я тогда не придал большого значения этим словам уважаемой мною актрисы. Мало ли чего не бывает на банкете. Нас, например, молодую и активную часть труппы, начало банкета вообще повергло в полнейший шок. Прекрасную, острую, разнообразную английскую еду нам предлагали запивать кислым, как квасцы, сухим бургундским. Насмешка? Мы-то рассчитывали как минимум на шотландское виски, но человек предполагает, а устроители вечера располагают. Для нас банкет был явно провальным, и поделать ничего нельзя. «Пищик, что будем делать?» — скучно спросил меня невинный. «Пить эту бурду?» Его тарелка с едой была наполнена доверху и напоминала египетскую пирамиду, с верхушки которой не был стронут еще ни один камешек. Бокал с вином стоял нетронутым. Моя посуда была в таком же положении. Надо было на что-то решаться. «Так, идем со мной», — смахнув еду, скомандовал невинный. Захватив пустые фужеры, мы, лавируя между столиками, направились к отдаленному уголку зала, где за полукруглым столом стояли четыре феи. Молоденькие, красивые, с длинными ногами, закованными сверху в мини-юбки. Они откупоривали бутылки с бургундским и предоставляли их жаждущим. Невостребованные бутылки занимали чуть ли не треть стола. «Подходим молча», — инструктировал меня невинный. «Смотрим на одну девку, ту, что слева, длинную. Смотрим в глаза и молчим. А дальше? А дальше ничего. Смотрим и молчим. Из ничего не выйдет ничего. Увидим». Подойдя к столу, мы облокотились на него и уставились в большие серые глаза левой феи. Она о чем-то спросила нас, но, не получив ответа, отвлеклась по своим делам. Через малое время она опять наткнулась глазами на наши ждущие взоры и опять в некотором недоумении вопросила нас по-своему, по-английски. Дескать, «very well?» «Что вам угодно?» Выдержав нужную паузу, Слава тихо доверительно произнес: «Ну, хрен там, very well. Наливай, дочка!» И кивнул на наши пустые фужеры. Ей-богу, она сразу все поняла. Как уж там поняла, не знаю, но поняла. Бросив торопливый взгляд по сторонам, она достала откуда-то из-под столешницы темную пузатую бутылку, ловко по-мужски зажала ее стройными ножками, вытащила штопором пробку и, победно улыбаясь, посмотрела на нас. «Дескать, теперь это то, что надо?» «Да!» — кивнули мы, вдыхая ни с чем не сравнимый запах шотландского или еще бог знает какого виски. «До краев, дочка!» — подсказал невинный. «Не жилься!» Поблагодарив догадливую англичанку, мы, как ни в чем не бывало, неспешным шагом направились к нашему столику, к нашим закускам. Зал шумел, праздничный вечер набирал обороты. Мы еще не успели дойти до своего места, как откуда-то с другого конца зала, перекрывая смех и говор многолюдья, раздался громкий мужской бас. «Кто пьет виски?» Голос принадлежал Вите Новосельскому, главному специалисту по крепким напиткам. Тайне шотландского виски оставалось теперь быть тайной ровно столько времени, сколько нужно, чтобы дойти до углового стола с четырьмя красивыми девушками-англичанками за ним. Праздничному их стоянию пришел конец. Окруженные толпой молодых актеров, они откупоривали темные бутылки с ароматной жидкостью и наполняли подставленные фужеры непривычно полно, до самого верхнего обреза. Сразу после прибытия из Лондона театр направился на гастроли в Киев. Благословенное лето, благословенный город, благословенные годы. Солнце, Днепр, парки, Крещатик, чистота улиц, уют гостиниц. Но, как легкое дуновение приближающейся грозы, какая-то неопределенная тревога носилась в воздухе. Старики ходили хмурые, с непривычно озабоченными лицами, замкнутая дирекция отводила глаза. Было такое ощущение, что все что-то знают, все окутаны некой тайной, и тайна эта пахнет нехорошо. Попросту плохо. Возникла как бы из небытия фамилия Ефремов. Возникла и не пропала. Наоборот, закрепилась. Ее переворачивали, осматривали, обнюхивали, примерялись. А кто-то уже строил в связи с этой фамилией кое-какие свои планы. Слаб ведь человек. Борис Николаевич ходил напряженный, хмурый, как туча. Все чего-то ждали. И вдруг всех громом оглушила весть. Директор Ушаков срочно улетел в Москву к министру Фурцевой. Это был знак. Знак беды. Развитие и концовка этой истории в начале нашего повествования, уважаемый читатель. Добавить можно еще немного. Борис Николаевич сдержал свое слово и никогда до самого дня своей смерти не переступил порог родного ему театра. Разве что, когда в начале сезона проводил восстановительные репетиции своих спектаклей. Я никогда не являлся актером театра «Современник», тем более его филиала, — говорил он. Вспоминается моя последняя встреча с ним в 72-м году. Кажется, это случилось ранней весной. День был ветреный. Я шел проездом художественного в сторону Пушкинской и на углу возле книжного магазина, что называется «Нос к носу», столкнулся с Борисом Николаевичем. «Здравствуйте, Борис Николаевич!» Радостно и в то же время как-то виновато выпалил я. «Здравствуй, Коля!» Как всегда громко и вкусно выговорил он. Ветер трепал его плащ, ошалело дуя со всех сторон, но он не обращал на него внимания. Стоял на углу в перекрестье улиц, смотрел поверх голов прохожих в сторону театра, и было что-то величественное в его одинокой фигуре и в то же время до ужаса сиротливое. «Что вы здесь делаете, Борис Николаевич?» — не слишком дипломатично спросил я. «Ждете кого-нибудь? Жену?» — без паузы ответил он и добавил. «Жену жду, Коля». «А, где Евгения Казимировна?» «В библиотеке, театральной. Книги меняет. Она у меня грамотная, читает». «Понятно. А вы, значит, ее ждете?» Не просто жду. Мне было позволено купить 300 грамм докторской колбасы. Вот она. Это колбаса. Царственным жестом он раскрыл ладонь и показал мне сверток в серой магазинной бумаге. «Знаешь, из чего она сделана?» — продолжил он. «Из старых резиновых грелок». Уходя через какое-то время вверх по Пушкинской, я оглянулся. Ветер, взяв разбег с бульваров, бандитствовал на улице, заставляя прохожих низко нагибаться, придерживать руками полы плащей, головные уборы, и только одна фигура в низко надвинутой шляпе стояла неподвижно на углу возле входа в книжный магазин, и казалось, ничто, ни ветер, ни беспорядочный людской поток не в состоянии были нарушить, принизить это состояние трагической неподвижности. Умер Борис Николаевич в октябре 72 года, первым открыв печальный список уходящих в историю великих стариков. Осень стояла мокрая, дождливая. Лопались пузыри на лужах, сточные решетки захлебывались от избытка воды. Квартира Ливанова на Горького после его похорон не могла вместить всех, кто пришел помянуть его. Большая молчаливая толпа стояла во дворе под окнами. И когда Олег Стриженов поднял первый печальный тост и сказал слова «Помянем Бориса Николаевича», мрачное небо вдруг высверкнулось молнией, и раздался такой оглушительный раскат грома, что все замерли на мгновение. «Последнее, прости», — тихо сказал кто-то. «Время в театре для актера никогда не бывает чем-то постоянным, незыблемым, расчерченным календарной сеткой. Оно то скачет, как сумасшедшая весенняя лошадь, то тянется со скоростью садовой улитки. Причин тому множество. Тут и получаемые актером роли или отсутствие оных, и качество этих ролей, и взаимоотношения с режиссером, и творческая планка режиссера с легендами, порождаемыми этой планкой, и многое-многое еще, чему нет названия и несть числа. Для меня период 63-70 годов пролетел мгновенно. Непредвзято вспоминая теперь, видится он мне светлым и радостным, и чего Бога гневить, пожалуй, самым счастливым во всей моей театральной карьере. Было много работы. Иногда она перерастала в творческую. Помимо новых ролей много было крупных вводов. Тут и «Принц Флоризель» в «Зимней сказке», постановка Кедрова, и «Матрос Чумаков» в «Чрезвычайном после» у Раевского, и писатель Рощин в «Единственном свидетеле», и «Татарин» в «На дне», и Петя Трофимов в «Вишневом саде». Ну, что сказать в отношении качества? Вводы есть вводы. Но играть эти вышепоименованные роли мне было не стыдно. Так можно сказать. И опять же, с кем приходилось играть? Пусть пьеса «Чрезвычайный посол» плоха, штампована, но как играли в ней Степанова и Кторов? Волшебство. Они своей игрой чеканили из этой тогдашней однодневки классическую русскую пьесу. Во всяком случае, пока ты сидел в зрительном зале и наслаждался игрой этих двух чудодеев. И та же Степанова в роли хирурга в «Единственном свидетеле», Болдуман в «Зимней сказке», Тарасова, Раневская в «Вишневом саде». Из новых постановок той поры можно, пожалуй, упомянуть «Соловьиную ночь» в постановке Виктора Яковлевича Станицына по пьесе Валентина Ежова, лауреата Ленинской премии за сценарий кинофильма «Баллада о солдате». Действие пьесы происходит в Германии, в первые дни мира. Сержант Петр Бородин встречает немецкую девушку Ингу. Между ними возникает любовь, а любить советскому солдату немецких девушек под страхом трибунала не полагалось. Такой вот узелок приходилось нам развязывать на протяжении двух актов. Моей партнершей была Светлана Каркошка. Молодая, красивая, талантливая. Спектакль получился светлым, каким-то весенним, несмотря на трагизм ситуации, заложенной в пьесе. На премьере была министр культуры Фурцева. После спектакля она посетила грим-уборные и поздравила актеров. Вот такое было время. Министр вменял себе в обязанность сказать участникам спектакля добрые слова лично. Вторым режиссером на спектакле был Сева Шиловский. Он тогда начинал под патронажем Станицына свой долгий режиссерский путь. В общем, глядя теперь в то, не такое уж далекое время, можно непредвзято сказать, что творческая жизнь старого МХАТа в конце 60-х годов проходила, может, и не блестяще, но вполне нормально. Актерский потенциал театра был выше творческой планки любого другого театра. Появились новые силы и в режиссуре. Из стариков, как я уже говорил, это были Ливанов, Станицын, Раевский. Их подпирало и довольно успешно среднее поколение режиссуры, выросшее из актеров Богомолов, Манюков, Тарханов. А там проклевывалась и молодая поросль. Практиковалась и довольно успешно и система приглашения интересных режиссеров со стороны. Шел доброкачественный творческий процесс со своими пригорками и ручейками, конечно, как и в любом другом коллективе. И ни в коем случае, применяя морской термин, МХАТ не походил, как уверяли некоторые, на старый корабль, утративший боевые возможности и поставленный на вечную стоянку у дальнего причала. Нет, в нем бурлили живые творческие силы, и он, пусть медленно, но уверенно, разворачивался, отыскивая свой путь в безбрежном океане искусства. Небо было ясно. Беды никто не ожидал. И тогда все это и произошло. Не берусь судить, что было больше в этой рокировке. Дурости или все-таки злого умысла? Мне до сих пор непонятно, ради какой цели Олег Ефремов поменял свое любимое детище, театр-современник, который к тому времени был на вершине славы, был переполнен идеями и молодыми талантами на, в общем, если честно говорить, на неизвестный ему, по большому счету, МХАТ. Что ему не хватало в собственном театре? Квадратуры сцены? Не очень выгодное периферийное расположение современника у чистопрудной воды? Вряд ли. Желание славы. Ее у него было выше ноздрей. А может быть, еще проще? Захотелось примерить на себя драгоценную корону легендарного, когда-то, театра? Человек, единожды зараженный бациллой руководителя, театра, завода, страны, неважно чего, вечно будет тянуть руки к этому холодному и тяжелому металлическому обручу, знаменующему собой только одно понятие – власть. Да, но опять-таки власть приобретается не ради самой власти. Она необходима как инструмент для реализации накопленных в себе возможностей, которые без нее, возможно, никогда бы не были реализованы. Но Олегу Николаевичу осуществить любую его задумку – от самой ничтожно крохотной до в пирамиду египетскую величиной, никто не мешал. Повторяю, никто. Твори, выдумывай, пробуй. Народом он был любим, власть придержащими заласкан, впереди расстилался безухабный торный путь, путь, преодолевшему к тому времени все препятствия современника. Но он впрягся в эту огромную телегу, именуемую МХАТом. Вернее, не впрягся, а как бы только вошел в оглобли. Если ты впрягся, воз нужно вести, напрягая все силы. А вести ему не хотелось. Или не мог. Для того, чтобы вести, нужны силы и ясная цель. В какую сторону и ради чего двигаться. И, конечно, надо любить то, что везешь. Всего этого не было. Воз скрипел, дергался и стоял на месте. И тогда он, может, неосознанно стал облегчать поклажу, менять ее на уже привычный ему творческий груз оставленного им театра. Что-то сдвинулось, куда-то поехали. Задымились на мхатовской сцене мартеновские печи, поехали, стуча колесами, поезда, участились заседания парткомов. Производственная тема плотной составляющей вошла в творческую жизнь нового МХАТа. Как передышка, как палочка-выручалочка, как накопление сил перед ответственным сражением за классику, за Чехова, без постановки пьес которого понятие мхатовский режиссер становилось пустым звуком, и особенно главный режиссер.